как вдруг в дверь постучали. Подняв взгляд от бумаги, я с удивлением увидел долговязого юношу очень странной наружности, который стоял у двери с глубоким театральным поклоном до полу. Шляпу он сбросил еще у дверей, а когда длинная фигура в поношенном сером сюртуке и слишком коротких рукавов, которого торчали худые руки, выпрямилась, я увидел маленькие раскосые глазки, которым потребовалась бы пластическая операция, чтобы видеть из-за длинного, выдающегося вперед носа. На шее у него был пестрый ситцевый платок, так крепко завязанный узлом, что длинная шея как бы стремилась выскочить из него. Короче говоря, это было удивительное существо, тем более поразительное, что, сделав несколько шагов вперед и еще раз поклонившись, оно начало свою патетическую речь так. «Могу ли я иметь честь выразить мою любовь к сцене в стихах, которые я сам сочинил?» И не успел Тилия опомниться, как удивительный юноша уже вовсю декламировал, а, закончив, поклонился и без передышки начал разыгрывать сцену из Хагбарта и Сигне Эленшлегера. Потом, также без перерыва, другие сцены из трагедии и комедии, закончил эпилогом собственного сочинения, театрально поклонился, схватил шляпу и бросился вниз по лестнице. «Хагбарт и Сигне» — любовная драма Эленшлегера по мотивам древней датской легенды и возникшей в XV веке на ее основе народной баллады. Позже Тилли узнал, что странный визит был выражением благодарности за то, что он участвовал в сборе пожертвований, проведенном Гульдбергом. Андерсон ходил ко всем своим благодетелям и декламировал. Его наружность и поведение вызывали смех, но еще большее впечатление производил сам человек, скрывавшийся за этой внешностью. Огромные силы, движущие этой пламенной душой, непосредственно влияли на окружающих, словно излучение, от которого невозможно было укрыться. Никто не мог устоять против его искренне добрых, умоляющих глаз и отделаться от его наивной назойливости, которая не останавливалась ни перед какими соображениями. Он в высшей степени нуждался в помощи. Для него это был попросту вопрос жизни, и он обладал безоговорочной уверенностью гения в том, что заслуживает помощи, и что Дания создана для того, чтобы ему помочь. Его невозможно было оттолкнуть. Наконец, его незрелая поэзия все же обладала некоторыми интересными качествами. Но, каковы бы ни были естественные причины интереса к нему со стороны его покровителей, все же следует признать, что ему необыкновенно повезло, и что он легко мог погибнуть. У него были все основания благодарить судьбу за свое спасение. Много-много перетерпеть. Разные люди помогали неопытному Андерсену в Копенгагене. Некоторые увидели в нем проблески поэтического дарования. Радек взял на себя инициативу добиться для него королевской стипендии, но организовал помощь и проследил, чтобы она принесла результаты. Коллин, статский советник Йонас Коллин, был одним из самых деловитых и влиятельных высших сановников Дании. Благодаря своему усердию, работоспособности и честности он пользовался неограниченным доверием Фредерика VI, который обращался к нему за советом по всем возможным административным и культурным вопросам. В качестве депутата по финансам он заседал в Верховном финансовом органе страны, а кроме того, ему постоянно приходилось брать на себя другие обязанности, что он делал с неистощимой энергией и интересом. Он был всегда очень занят, но не настолько, чтобы отказывать посещение людям, которые искали его советы и помощи. Он не разделял дела на более важные и менее важные. Если только он был уверен, что это пойдет на пользу Дании, он готов был приложить любые усилия. Когда в 1822 году Рабик горячо рекомендовал сделать что-нибудь для молодого автора пьес, Коллин понял, что имеет дело с талантом, который нельзя зарывать в землю, и немедленно начал действовать. А он не привык останавливаться на полдороги. Он не только добился для Андерсона,